Горничная провела Сюзанну в богато меблированную комнату и, поклонившись, вышла. Сюзанна опустилась в мягкие кресла. Ее нисколько не удивил титул княгини. Комната была роскошно отделана, но Сюзанна не обратила на это никакого внимания. Она ни о чем не думала и сидела с полузакрытыми глазами. Сюзанна была одета в красивый, но странный костюм, купленный на деньги Тирреля. Роскошные формы ее тела заманчиво выставлялись из-под черного бархатного платья. Густые кудри были небрежно, но со вкусом закутаны в большую кружевную вуаль. Красота Сюзанны еще резче подчеркивалась ее костюмом и дневным светом. Внимательный наблюдатель мог бы заключить, что Сюзанна способна возбудить в мужчине не только чувственность. Он бы увидел, что под холодной маской ее лица скрывается энергичная женщина, пламенная, огненная, полная живых кипучих сил, не обиженная природой и умом. Какой-нибудь случай, и вся эта масса сил выйдет наружу и развернется, как пышный цветок. Недолго пришлось ждать Сюзанне. Дверь в гостиную скоро отворилась, и вошла старуха. Ее едва можно было разглядеть за множеством лент и кружев, которыми было обшито ее платье. Единственное, что выделялось в ее фигуре, — это глаза. Серые маленькие глаза как бы свидетельствовали об уме, хитрости и проницательности старухи. Она остановилась на пороге и долго осматривала Сюзанну. «Прекрасно», — сказала она, — «прекрасно. Только к слепым так милостива судьба, что они могут находить таких красавиц». Старуха кашлянула и обратилась к Сюзанне. «Моншер», — сказала она, — «запомните, что я буду говорить вам. Я герцогиня де Жевре, а вы с этого часа вдова моего злополучного племянника, князя Филиппа де Лонгвиля, умершего во цвете лет». «Согласна, если вы этого хотите», — отвечала Сюзанна. «Надеюсь, вы не забудете имени вашего супруга, потерю которого вы оплакали с полгода тому назад. Итак, помните же, красавица моя, имя своего мужа — Филипп де Лонгвиль. Повторите, пожалуйста». Сюзанна равнодушно взглянула на свою тетку и отчетливо выговорила: «Филипп де Лонгвиль». «Прекрасно», — сказала старуха, — «поцелуйте же меня». «Мой бог, мне уже 60 лет, но я никогда не встречала такой красавицы. Слушайте, я ваша тетка, вы моя племянница, значит, нам следует полюбить друг друга». «Ах, да», — продолжала герцогиня, — «вот ваш герб, Сюзан. И вас будут звать не Сюзанной, а Сюзан». Герцогиня надела на палец Сюзанны прекрасный массивный бриллиантовый перстень, на котором был вырезан герб. «Теперь давайте говорить о деле, но прежде потрудитесь прочесть присланное на ваше имя письмо». Сюзанна сломала печать и начала читать вслух. «Когда вы распростились с человеком, спасшим вчера вашу жизнь, вы отправились в жидовский квартал. Там вы долго оставались на печальных развалинах одного дома». «Это дом моего отца», — сказала с печалью Сюзанна. «Там наняли фиакр и вышли из него в гостиницу, которая находится в начале Регентской улицы. Здесь оставались вы ночь. С рассветом вы вышли оттуда и купили платье, которое теперь вам надо будет переменить на более приличное вашему теперешнему положению. Выйдя из магазина, вы на углу Клиффордской улицы ждали человека, но он не пришел». «Да, он не пришел», — со слезами проговорила Сюзанна. «Из Клиффордской улицы вы отправились в Вимпольскую и вошли в один дом, где и теперь сидите. Знайте, что вы ничего не скроете от людей, наблюдающих за вами. Ждите, получите приказание, повинуйтесь, исполните приказание, молчите».